сильная сторона дяди Эйнера. Думаю, он самый клевый дядя во всей Норвегии. Слабая сторона – никогда не выполняет своих обещаний. Любимые слова – «Ты, парень, еще не был в море». И, наконец, последняя личность, описать которую труднее всего – это я сам, Георг Рёет. Во мне 174 сантиметра росту, а значит, я на 4 сантиметра выше Йоргена. Не думаю, чтобы ему это нравилось, но не исключено, что он выше этого. Находясь внутри описываемого Георга, я не вижу его со стороны. Иногда, правда, я вижу его лицом к лицу, но редко, только когда смотрюсь в зеркало. Может, это извращенность, но, должен признаться, я отношусь к людям, которые относительно довольны своей внешностью. Не скажу, чтобы я был красив, но и не безобразен. В этом вопросе следует быть очень осторожным. Я где-то читал, что больше 20% женщин причисляют себя к 3% самых красивых женщин в стране. Сами видите, что в этой задачке не все сходится. Не знаю, сколько людей причисляют себя к 3% самых безобразных, но думаю, малоприятно быть всю жизнь недовольным своей внешностью. Хочется думать, что Йорген не страдает от того, что он рыжий и что в нем всего 170 сантиметров, но прямо спросить у него, что он чувствует, я не решаюсь. Огорчения, связанные с внешностью, начались у меня недавно в связи с появлением прыщей на лбу, и меня мало утешает, что года через 4 или через 8 лет они исчезнут. Йорген утверждает, что они исчезнут, если я начну бегать вместе с ним, но я не бегаю. Зря он это вообще сказал, потому что теперь я уж точно не начну бегать, чтобы он не подумал, будто я бегаю, чтобы избавиться от прыщей. Глаза у меня голубые, это я унаследовал от отца. Волосы белокурые, кожа очень светлая, но загораю я хорошо. Сильная сторона. Георг Рёет относится к той части населения земного шара, которая понимает, что мы живем на планете, входящей в состав Млечного Пути. Слабая сторона. Никаких особых примет. Я был бы не прочь иметь хоть какие-то отличительные черты. Любимое высказывание. «Спасибо, хочу и того, и другого, и третьего». После уборной мне пришлось снова пройти через гостиную, но на этот раз никто из взрослых не сказал мне ни слова. Очевидно, они так решили. Я повернул ключ в замке той комнаты, в которой когда-то жил мой отец, запер ее у себя за спиной и бросился на кровать. Теперь я уже скоро узнаю, кто же была эта апельсиновая девушка, если, конечно, отец снова встретился с нею. Может, она была колдунья? Как в противном случае ей удалось околдовать отца? Может, они вместе пережили что-то ужасное? Должна же быть какая-то причина, объясняющая, отчего ему было так важно рассказать мне эту историю. Что-то мне еще предстоит узнать, чтобы понять, что именно заставило отца перед смертью рассказать мне про апельсиновую девушку. Я никак не мог избавиться от мысли, что апельсиновая девушка каким-то образом связана с телескопом Хаббл, или, во всяком случае, со Вселенной и космосом. Странные слова отца засели у меня в голове. Я пролистнул немного назад и прочел еще раз. Она только крепко и нежно сжимает мою руку, словно мы, освободившись от земного притяжения, парим в безвоздушном пространстве, словно мы с ней напились межгалактического молока, и перед нами распахнулась вся Вселенная. Может, апельсиновая девушка прилетела к нам с другой планеты? Намекнул же отец, что она явилась из другого мира. Может, на каком-нибудь НЛО? Нет, конечно, я в такое не верю, да и отец тоже не мог верить. Но, может, Она верила. Час от часу не легче. Телескопу Хаббл требуется 97 минут, чтобы один раз обернуться вокруг Земли со скоростью 28 тысяч километров в час. Для сравнения, первому поезду, ходившему между Христианией и Эцволлом, требовалось 2,5 часа, чтобы преодолеть расстояние в 68 километров. Таким образом, телескоп Хаббл двигается в 1000 раз быстрее, чем первый поезд, пущенный в Норвегии. Учитель назвал это сравнение весьма изобретательным. 28 тысяч километров в час. Вот когда действительно можно говорить о парении в безвоздушном пространстве, а может и о межгалактическом молоке. Во всяком случае, о фотографиях галактик, отстоящих от нашей на много миллионов световых лет. У телескопа Хаббл